У снайперского комплекса ВСС «Винторез» интегрированный глушитель, целиком накрывающий ствол от дульного среза до короткого цевья. А механические части сделаны так, чтобы при работе издавать как можно меньше шума. Лесник как раз зачерпывал воду. Плеск воды заглушил звук выстрела, и без того еле слышный. Объект боком повалился в траву. Крякнув, Рамир отложил винтовку, снова приник к окуляру тепловизора. Объект превратился в неподвижное белесое пятно. Ничего не подозревающий бородатый зверолов поднимался от ручья. Белая фигура на серо-черном фоне. «В конце концов, я только исполнитель», — сказал себе Рамир и вновь потянулся к кресту на груди, но отдернул руку, так и не коснувшись его. «Свободовцы это все затеяли, им и отвечать, а он чист перед совестью и небесами». Цыган скривился. От этой лжи стало тошно. «Надо убедиться, что дело сделано. Хотя как же оно может быть не сделано? Ведь он попал точно в грудь. Что за мужик этот Зверолов? Может, его тоже уложить?» «Да нет, его не заказывали. Рамир не хотел брать лишний грех на душу. Дьявол с ним, пусть живет». Но тогда возникает вопрос. Увидев, что его птичку подстрелили, пойдет ли он выяснять, кто это сделал? Рамир бы на его месте пошел. Он начал снимать прицел с винтореза. Контрольный не помешал бы, но теперь уже не разберешь, где у объекта голова, где что. Выпрямившись, схватил тепловизор, быстро оглядел луг. Мертвый объект лежал неподвижно. Лесник подходил к костру. Надо собирать палатку. Рамир снял крепежные крючки тента с распорочных дуг, свернул тонкое полотнище, упаковал вещи в рюкзак. Выпрямился. Наверняка бородач отправится искать стрелявшего. Пока он ходит, Рамир по краю леса обогнет балку и подойдет к девушке, то есть к объекту. Не забывай, к объекту, которого уже нет на этом свете. И все же. Проверить необходимо, вдруг она выжила. Не может цыган прийти к умнику и сказать, что дело сделано, если остается хоть небольшая неопределенность. В конце концов, это вопрос репутации. Нельзя ее портить. Рамир вновь поднял тепловизор. Белая фигура зверолова наклонилась над костром, выпрямилась, приблизилась к пятну. То по-прежнему было неподвижно. «Ай, Метагар!» — произнес цыган с мрачной радостью. «Да я и не мог промахнуться!» «Ладно, все, пора двигать». Закинув рюкзак на плечи, он взял винтовку, повесил на шею ПДА, поднял тепловизор и шагнул в сторону ночного леса. Из темноты на него уставились два глаза. За кустами раздалось шипение, тут же все вокруг заполнилось движущимися световыми пятнышками. Крысиный волк вывел стаю на охоту, и твари уже нашли свой ужин. Вернувшись к костру, лесник подвесил котелок над огнем на загнутый металлический прут, поворошил угли, подбросил дров. Настя лежала возле своего рюкзака на боку, согнувшись, прижав колени к груди. «Спишь, что ли?» — сталкер тронул ее за плечо. И увидел широко раскрытые, полные боли и слез глаза. По бледным, в красных пятнах щекам пролегли мокрые дорожки. «Ну опять!» — недовольно сказал он. «Что теперь?» «Почему вы все хотите меня убить?» — сглотнув, прошептала Настя, прижимая руки к груди. Лесник огляделся. Все было тихо. Вообще здесь относительно спокойное место. Крысы, живущие по подвалам брошенных домов, любили пошуровать в лесах в поисках пищи, но это на противоположном склоне, а сюда заходили нечасто. «Что случилось?» Лесник присел на корточки. Всхлипывая, она показала. Между ребер слева саднило так, что не вздохнуть. Настя едва дышала. Ей показалось, что в груди у нее дырка. Девушка зажала ноющую ссадину ладонями и неподвижно лежала, всхлипывая. Под рукой все было мокрое. Уяснив, в чем дело, лесник вскочил было, чтобы схватить Настю и оттащить в темноту за границу светового круга, но в последний момент сдержался. Что, если за ними наблюдают сейчас? В ПНВ, снайперский прицел или через тепловизор? Он не стал делать резких движений. Все так же, сидя на корточках, оглянулся из-под тишка. Если и вправду следят, в любой миг из темноты может прилететь вторая пуля. С другой стороны, если до сих пор никто не попытался подстрелить сталкера, значит, охотились на девушку. Но почему ее не добили? «Долго ты пролежала?» — — негромко спросил он. «Я... ну, несколько минут», — простонала Настя. «Мне так плохо было, так плохо. Все будто замерло внутри. То есть мне и сейчас очень плохо». Продолжая незаметно оглядываться, лесник соображал. Если после точного выстрела жертва долгое время лежит неподвижно, снайпер решит, что все кончено, особенно если это уверенный в себе человек. Ведь он не знает про сборку, которая защищает цель, и даже не помыслит о том, что точное попадание снайперской спецпули в голову или в грудь может не убить мгновенно. Так что, значит, снайпер ушел, раз не стреляет еще раз? Или он теперь увидел, что девушка двигается, и догадался, что-то защищает ее? И наблюдает дальше, пытаясь разобраться, имеет ли смысл стрелять повторно, или надо применить более радикальные меры, например, гранату? «Умираю», — сообщила Настя слабым голосом. «Истекаю кровью». Она моргнула, две крупные слезинки скатились с мокрых ресниц на щеки. Все существо лесника кричало: «Беги, спрячься в темноте, затаись!» Но он оставался сидеть у костра, хотя на первый взгляд такое поведение казалось неестественным. «Дай гляну». Сталкер попытался поднять тонкую руку девушки, однако Настя только сильнее сжалась. «Ну, покажи, чего я там не видел?» «Это у других, может, видел, а у меня не видел», — неожиданно зло огрызнулась она. «Пусть я лучше умру, тогда вы все поймете». «Да у тебя нигде нет крови», — разозлился лесник. «Опять играешься?» «А вот и есть, есть!» Настя быстро села, отняла ладонь от груди. На куртке темнело мокрое пятно. «Вот, видишь?» Для убедительности она ткнула в него пальцем. «Кто-то пытался меня убить». «Мне надо знать», — настойчиво повторил сталкер, нависая над ней. «Хотя бы артефакт достань». «Да не руками». «На, вот этим возьми». Он снял с топора толстую брезентовую рукавицу. Настя, хлюпнув носом, надела ее, сунула руку в кожаную сумку и вытащила влажный, грязно-бурый комок. Они уставились на остатки артефакта. Девушка с опаской, лесник с тревогой. Ночная звезда превратилась в истекающую слизью неопрятную губку. «Сработало», — хмуро пояснил лесник, убедившись, что девчонка ничего не выдумала. «Кто-то в тебя стрелял». Настя вытерла слезы рукавом. «Ну, правильно. Ведь я же говорила, а ты не поверил». «Поверил», — ответил сталкер и сел. Подтянул за ремень ружье, вновь из-под тишка оглядываясь. За границей света было слишком темно, ничего не видно. Стараясь не делать резких движений, он взял оружие, поднялся и шагнул от костра. Взгляд рыскал из стороны в сторону. Он уже точно решил, что убегать нет смысла. Если за ними все еще следят, сразу подстрелят. Кто пытался убить девчонку? И главное, теперь, когда стрелявший увидел, что она жива, почему не пробует вновь? Это было бы проще простого. Наверное, все же решил, что сделал дело и ушел. Настя улеглась обратно, свернулась калачиком. Ей было больно и обидно. Расстегнув куртку, заглянула под рубашку. Нет, крови нет, только ссадина, и синяк темнеет. Лесник тем временем занимался костром, все более убеждаясь в том, что неизвестный стрелок убрался во свояси. Дерево потрескивало, ольха почти не давала дыма. Это хорошо, но она быстро сгорала, все время приходилось подбрасывать новые ветки. Вскоре аппетитно запахла гречка с тушенкой, и у Настики забурчало в желудке. Она подняла голову. Сталкер сидел возле костра, подняв руку, на которой прыгали три синицы и воробей, стараясь подобраться поближе к лежащим на ладони крошкам и крупе. С ножки каждой птицы свисала леска. «Ой!» — воскликнула девушка, сразу забыв о своих обидах и ранах. Осторожно, чтобы не спугнуть птиц, она перевернулась на другой бок, чтобы лучше видеть. «Сколько у тебя их, дядя Василь?» «Все тут», — вполголоса ответил лесник. Вертлявые синицы оттерли воробья. Сталкер взял его и посадил на ладонь. Птица глянула на Настику одним глазом, клюнула крошку и упрыгала сталкеру на плечо. «А можно мне потрогать?» — девушка заглянула леснику в глаза. «Потрогай, если не боишься». Настя, сдержав возмущенное фырканье, придвинулась ближе и медленно протянула руку. Птицы отреагировали на удивление спокойно, не разлетелись. Девушка погладила сидевшую на колене у лесника синичку по спинке. Та встопорщила перья и закрутилась на месте. Настя хихикнула. «Птички!» — вздохнула она. «И звери всякие!» Очень я их люблю». Сталкер искоса поглядел на девушку, которая села у его ног, подтянув колени к груди, и зачарованно рассматривала Пичуг. «Обычно в зоне их боятся», — негромко заметил лесник. Он стал по очереди брать поевших птиц и класть в мешочки на поясе. «Им там удобно?» — встревожилась Настя. «Нормально», — пожал плечами лесник. «Побловка твоя в центре могильника, так?» «Ага», — девушка отвернулась к костру. «Хотя я не знаю точно. Что такое могильник?» «Это то, куда мы идем». Подняв голову, он прислушался, как бы невзначай положив руку на двустволку. «И теперь вопрос, почему одной из самых сильных группировок зоны понадобилось, чтобы какая-то никому неизвестная барышня из городского интерната попала туда?» «Там под Бобловкой были подземелья», — сказала Настя. «Знаю, их называют крепостью. А почему, неизвестно. И что такое эта крепость, тоже никто не знает». «Могильник опасен, а крепость считается еще опасней». Плесник помолчал. Ему было непривычно говорить помногу. «Что ты про все это знаешь?» Наконец заключил он. Настя развела руками. «Ничего. Честное слово, дядя Василь. Я только ходила там по крепости». Она смолкла, будто сама удивилась своим словам. Сталкер глядел на нее. «Ходила по крепости?» Девушка кивнула, закусив губу. «И почему ты до сих пор жива?» «Мне Борг помогал. Я много раз там бывала, он мне всякое показывал в тех подземельях. Ну, в крепости этой, под Бобловкой. Туда никто, кроме меня, спуститься не мог. А я могла, потому что Борг мне говорил, куда свернуть, чтобы не заблудиться. Защищал, двери передо мной открывал». «Кто такой Борг?» – перебил он. «Не знаю». «Врешь». «Дядь Василь, он невидимый!» – горячо зашептала Настя. «Я клянусь. Я теперь плохо помню. Давно ведь? Он там... Ну, прямо в воздухе как бы живет. Его слышно, но не видно. Хотя он способен всякие предметы двигать, переставлять, даже из оружия может стрелять. Но его нет. Нет тела. Он добрый был, любил меня. Может, Борг — это душа чья-то, сталкера какого-то, который в крепости погиб?» Настя положила подбородок на колени, обхватила ноги. «Борг добрый», — заключила она. «Он мой друг». На ее лице плясали отсветы пламени, щеки раскраснелись от жара. Каша исходила ароматным паром, из котелка доносилось тихое бульканье воды. Лесник покачал головой и сказал: «Долг хочет, чтобы ты попала в Бобловку. Зачем?» «Теперь ясно, чтобы опять спустилась в те подземелья. Но для чего им это?» «Не знаю я. Хотя они сказали...» Сталкер поднялся, вскинув ружье. «Ложись за мной и не высовывайся», — резко произнес он. Испуганная девушка упала на четвереньки и поползла вокруг костра. Прижав приклад к плечу, лесник сделал шаг вперед. С треском и шипением за их спинами, метрах в 10 ниже по склону, вспыхнуло жарко, осветило опушку леса. Воздух вокруг аномалии потек, задрожал. Настя вскрикнула, закрыв голову руками. Лесник не успел обернуться. Из темноты на него выскочила стая крыс. Рамир попятился, опуская руку к ремню. Огромная крыса издала низкий утробный звук, припала к земле и прыгнула. За сталкером был освещенный луг. Туда выходить нельзя, заметит лесник. По сторонам заросли, кусты и бурьян. Запутаешься, упадешь. Тут он тебя и... Решение пришло быстро. Развернувшись к твари левым боком, цыган выставил руку, и зубы сомкнулись на локте, почти пропоров крепкую кожу дорогой походной куртки. Именно на это почти он и рассчитывал. Правой рукой, выхватив из кобуры ТТ, рукоятью врезал крысиному волку по темечку. Хрюкнув, зверюга обмякла, повисла на локте, но зубов не разжала. «Минжа!» — выругался Рамир. Схватил тварь за мохнатый жесткий загривок, дернув, шагнул к рюкзаку. Но тут на него налетели еще две крысы. Со всех сторон донеслось шуршание, в траве замелькали темные тела. Стая окружала. Одна тварь вгрызлась в ботинок, другая подпрыгнула и прокусила кожаные штаны. Зарычав, цыган саданул ее кулаком по голове. Она свалилась на землю, суча лапами. Сбросив вторую, наступил каблуком на башку. С размаху ударил носком ботинка третью, отшвырнул далеко в сторону. Сорвал крысиного волка с локтя и крепко зажал жилистую шею под мышкой. Остальные крысы разбежались по кустам и оттуда уставились на человека, поблескивая глазками. «Тяжелый тварюга», — процедил Рамир, вновь делая шаг к рюкзаку и суя пистолет в карман куртки. Крысы шипели, шуршали в траве. Сталкер присел. Пришедший в себя вожак захрипел, заизвивался, попытался вцепиться в бок. Опять схватив его за гривок, Рамир оторвал зверя от себя, поднял двумя руками, с размаху шмякнул о землю. Рванул клапан бокового отделения рюкзака, с мясом выдрав молнию. Крысы сходились со всех сторон, шелестя кустами и травой. В темноте поблескивали глаза. Вожак вскочил, зашипел и прыгнул. Цыган, так ничего не успев достать из рюкзака, врезал ему кулаком по морде. Тварь извернулась в воздухе, будто кошка, и упала на все четыре лапы, но сразу повалилась на бок, оглушенная. Сталкер рывком подтянул к себе рюкзак за лямку и сунул пальцы в боковое отделение. Сразу три крысы прыгнули на него с разных сторон. Рамир, отмахиваясь одной рукой, другой достал решетчатый железный ящичек с верниерами и кнопками, ладонью хлопнул по одной, на верхней крышке зажглись лампочки. Сквозь мелкие ячейки виднелась электронная начинка устройства. Внутри мерцали диоды. Сталкер перевернулся на живот, вжав голову в плечи. Крыса вцепилась в воротник, другая взбиралась по ноге, третья пыталась прокусить куртку на плече. Со всех сторон грызуны бежали к нему, воздух наполнился шипением. Рамир крутанул верньер, на стеклянной панели датчика тонкая стрелка перескочила к другому краю шкалы. Он буквально вонзил палец в широкую круглую кнопку. Одновременно на его спину вспрыгнул крысиный волк. Решетчатый ящичек загудел. Он издал и другой звук, но тот был не слышен для человеческого уха. Шипение сменилось визгом, крысы сыпанули от Рамира. Стряхнув со спины последнюю, он встал на колени. Твари неслись прочь широкой темной лентой, позади бежал крысиный волк, негромко и угрожающе похрипывая, будто ругаясь под нос. «Вот так!» — рявкнул Рамир, тяжело дыша, и прищурился, глядя вслед грызунам, прикидывая, в каком направлении они бегут. Ящик у его коленей ровно гудел, мигали лампочки. Сталкер сказал: «Так, сейчас зверолову будет плохо». Лесник выстрелил из обоих стволов. Несколько крыс разбросало в разные стороны, но другие наступали. Настя позади него вскрикнула, когда жадно нетерпеливая морда сунулась ей под бок. Перекатившись, она с ужасом оглянулась и увидела трех крупных грызунов, которые казались черными в свете костра. Глазки их блестели злобно и угрожающе. Что делать? Она вскочила на колени, разевая рот в безмолвном крике. В голове помутилось, воздуха не хватало. Такого панического страха девушка не испытывала еще ни разу. Сердце провалилось куда-то в желудок, к горлу подступила тошнота. Впереди громыхнуло, сталкер пальнул по стае. Всхлипнув, Настя подалась в бок и услышала приглушенное писком бульканье. Крысы бросились на нее. Тонко заскулив, она схватила за края полный кипящей кашей котелок, сорвала с прута и перевернула на тварей. Дикий визг огласил ночь. Вереща, грызуны рванулись в разные стороны, пузырящаяся каша сползла с их боков. Одна тварь залетела в костер, рванулась в бок, взорвав угли фонтанами искр, унеслась в ночь. «Встань между костром и жаркой!» — гаркнул лесник над самым ухом девушки. Икая от пережитого ужаса, Настя поднялась на дрожащих ногах, шагнула за костер, дуя на обожженные руки. Сталкер перезарядил ружье, выстрелил, потом еще раз. В десятки метров от них раскаленный воздух светился, будто уличный фонарь. Жарко была небольшая и не слишком сильно раскаляла воздух, но крысы все равно опасались приближаться к костру с той стороны, и это пока что помогало леснику держать их на расстоянии. Он стоял перед костром, а Настя за ним. Здесь было очень жарко. Горячий воздух валил с двух сторон, от костра и от аномалии. Девушка взмокла, лицо раскраснелось, со лба по щекам тек пот. Когда заряд дроби отбросила в траву крупного грызуна, остальные стали разбегаться, опасливо повизгивая, и лесник уже решил было, что справился. Но тут из темноты вынырнул крысиный волк. Он сразу прыгнул. Не успевший перезарядить ружье сталкер отшатнулся, и это послужило сигналом для остальных. Лесник нырнул в бок, перехватив оружие за ствол, прикладом смел сразу трех крыс. На него набросились с разных сторон. Перед глазами возникла морда вожака, пылающие злобой глазки и рваная рана на низком лбу. Настя выхватила из костра головню и стала размахивать ею. На лодыжке сталкера сомкнулись челюсти. Он крутанулся, разбрасывая тварей. Вожак вцепился в плечо. Сжимая стволы ружья левой рукой, лесник правой отодрал его от себя. Тварь извивалась, яростно пища, рвалась к горлу. Лесник отбросил ее. Руки были покусаны, по пальцам текла кровь, штаны в дырах, из левой икры выгрызен клочок мяса. Он терял силы, удары стали слабее. Отступившие было крысы вновь набросились на него. Одна запрыгнула на плечо и прокусила его. Лесник замычал, мотнул головой, крыса свалилась, оставив на куртке длинные царапины. Правое плечо уже онемело, руку скрутила судорога. Тыча горящей головней в морды и увертываясь от крыс, Настя незаметно для себя вышла из безопасной зоны. Волосы ее растрепались, длинный локон прилип к мокрой щеке, по лицу тек пот. На скуле темнела царапина, подбородок был в саже. «Назад!» — крикнул лесник. Крысиный волк вновь прыгнул на него. Выпустив ружье, сталкер перехватил тварь за голову. Вдавил большие пальцы в глазницы, крякнув от натуги, сжал, и черепная кость треснула. Вожак пискнул, лесник размахнулся и со всей силы швырнул волосатую тушу в сторону темного леса. Хоровой визг огласил склон, и крысы серой волной потекли за вожаком, взволнованно пища. Лесник упал. Настя подбежала к нему, присела, вонзив конец горящей головни в землю, потрясла сталкера за плечо. Шипение и писк грызунов стихали. Они уходили вглубь леса. Лесник застонал, корчась от боли, процедил сквозь зубы. «Не трожь!» «Что с вами?» — сдерживая слезы, крикнула Настя, отдернув руку. «Дядь Василь, что? Ой, кто это?» Раньше она не видела таких тварей и не знала, что мутант, бесшумно взобравшийся к ним по склону, называется псевдоплотью. Плоть появилась очень кстати. Рамир был уверен, что птички попались в клетку. Он помнил, что вечером заметил струящийся дрожащий воздух на другом склоне. Там было жарко. И позже костер зверолова загорелся неподалеку от нее. Цыган сначала пошел за крысами, гоня их вперед при помощи сконструированного бородой устройства. А потом решетчатый ящичек начал искрить. Внутри него что-то зажужжало, пошел сизый дымок, и он вырубился. Тогда сталкер остановился и трижды выстрелил из винтовки. Этого оказалось достаточно, чтобы жарко сработало. С одной стороны аномалия, отступать некуда. С другой – стая голодных крыс. Прекрасная ловушка, из которой никто не выберется. Уж объект-то они точно загрызут, если девчонка еще жива. Но все пошло не так, как он рассчитывал. Во-первых, девушка и вправду была жива. Во-вторых, она оказалась хоть и пугливой, цыган расслышал ее крики, но бойкой. Схватила головню и стала отбиваться. Он увидел, как искрящиеся дуги прочерчивают воздух. Да и зверолов схитрил, запихнув подопечную в печку между костром и аномалией, куда не отважились забегать крысы. Так что плоть была весьма кстати. Она, судя по всему, охотилась на крыс и топала в отдалении за стаей. Теперь плоть напала на Рамира. Мутант был небольшой, раза в два меньше взрослых особей этого вида. Молодой, наверное. Цыган подпустил плоть поближе, стараясь двигаться осторожно и тихо, направился к выходу из леса. И когда, жарко хрюкая, псевдоплоть кинулась на него, он в последний момент шагнул в сторону и сильным ударом ноги отправил ее в сторону костра. Перевернувшись в воздухе, плоть вскочила на ноги. Девушка завизжала, старый зверолов поднял голову. Кажется, крысы здорово потрепали его. Защищаться вряд ли может. Плоть хоть и не крупная, но явно голодная, а потому смелая. Наклонив голову, тварь бросилась в бой. Рамир встал из-за кустов, поднял пистолет и прицелился в девушку. Корчившийся на земле лесник вдруг привстал на одно колено и ударом огромного кулака отбросил псевдоплоть. Рамир негромко выругался. Широкая спина зверолова скрыла от него объект. Плоть упала и сразу вскочила. Лесник что-то прокричал девушке. Она встала ногами на его колено, вцепилась в шею, он рывком выпрямился и подкинул ее. Объект оттолкнулся, прыгнул, растопырив руки куда-то в темноту. Цыган открыл огонь, но, кажется, не попал. Оказывается, ниже по склону была еще и карусель. Она захватила девушку, мотнула круг и швырнула дальше во мрак. Рамир услышал быстро затихающий вопль. Плоть повалила зверолова, скрыв его, спина твари изогнулась, хищно клацнула клешня. Ноги лесника задергались. «Один выбыл», — сказал Рамир без улыбки, не убирая оружие. «Идем искать объект». Он поправил рюкзак, посмотрел на детектор аномалий и побежал по широкой дуге в обход костра. Ночка выдалась беспокойная. Карусель мотнула Настю так, что она ненадолго потеряла сознание. Открыв глаза, девушка схватилась за ветки, тонкие гибкие сучья закачались под ней. Она висела в кроне березы, метрах в трех над землей. Очень медленно и осторожно приподняв голову, Настя осмотрелась. Неподалеку стояли два заброшенных дома, и она вспомнила, что уже видела их со склона до того, как стемнело. Значит, она примерно на середине лысой балки. Цепляясь за ветки, девушка начала спускаться. Береза росла во дворе того дома, что стоял ближе к вершине. Крыша второго виднелась почти под ногами, ниже по склону. Луна ярко освещала двор и фасад, покосившееся крыльцо без перил, проломленные ступени, дырявый козырек. А лесник? Когда карусель прокрутила ее мимо костра, Настя видела, как плоть во второй раз накинулась на сталкера. Еще услышала выстрелы, и ей показалось, что дальше, на краю заросли, мелькнули вспышки, на мгновение озарив высокий широкоплечий силуэт. Значит, сталкера загрыз мутант, а какой-то маньяк продолжает охотиться за нею. Надо прятаться. Только где? Дуя на обожженные котелком ладони, девушка подошла к дому, кое-как взобралась на скрипучее крыльцо. Доски под ногами шатались. В доме было темнее, тусклый свет едва пробивался сквозь окошко в стене напротив входа. Она разглядела отверстие на полу и другое в потолке над ним. Рядом была приставная лестница. Настя шагнула к темной квадратной дыре, увидела освещенную луной верхнюю ступеньку лестницы, но не успела поставить на нее ногу. Внизу раздался шорох и громкий писк. По лестнице застучали маленькие лапки. Девушка с воплем отскочила, ударилась плечом о приставную лестницу, вцепилась в нее и полезла. Из подвала повалили крысы, живым ковром устилая пол. Они поднимали длинные морды, шевелили усами и щелкали зубами. Лестница была трухлявая, влажная, изъеденная древоточцем. Когда Настя схватилась за дощатый настил чердака, перекладина под ней с треском сломалась. Девушка качнулась, неловко пнула лестницу, та переломилась и медленно опрокинулась в бок. Крысы запищали. Она повисла, болтая ногами. Твари сновали внизу, прыгали. Одна исхитрилась вцепиться в ботинок. Настя потрясла ногой, крыса шлепнулась на пол. Тогда девушка подтянулась, легла животом на скользкие от плесени доски и вползла на чердак. Тут было не очень темно. Сквозь круглое слуховое окно без стекла лился лунный свет. Пригнувшись, Настя прошлась по чердаку, присела на корточки, отдыхая. Сквозь окно задувал ветер. Было холодно. Бежать отсюда некуда. Разве что на крышу. А потом куда? Что же это происходит? Ведь совсем недавно она была в своем интернате, где ей тоже не нравилось, но где все было так знакомо, привычно. А теперь... Она на чердаке заброшенной избы, посреди какой-то лысой балки, в зоне, только что погиб ее проводник, внизу крысы, в округе бродят голодные мутанты. Кошмар! Как ее угораздило попасть в такую переделку? И ведь никто не поможет, никто и не знает, что она здесь. Она теперь умрет, погибнет. Не от крысиных зубов, так в челюстях какого-то зверя покрупнее. Не загрызенная мутантом, так от голода. Или от рук того маньяка, что охотится за нею и стреляет из зарослей. Вспомнив о нем, Настя задрожала. Вернулась к люку, посмотрела вниз. Крысы сновали по полу, скребли стены, тяжело подпрыгивали. Настя уселась, обхватив колени и положив на них подбородок. Что теперь? Умирать здесь от голода? Глаза были полны слез. Почему ее все обижают? С самого детства. Никто не любит. Дети дразнятся, взрослые норовят отвесить за трещину. И в интернате постоянно. То воды в постель нальют, то соли в чай насыплют, то кнопку на стул подложат. Сколько она помнила, только Борг был к ней добр. Но ведь и он непонятно, что такое, вернее, кто такой. Лесник этот тоже мрачный. Правда, потом спас ее и сам погиб. Настя всхлипнула. Ну, выбралась она оттуда. А дальше что? Ее опять обложили крысы, и маньяк бродит в темноте. Вытерев лицо рукавом, она поднялась. Слезами себе не поможешь, это она давно поняла. Обидчиков нужно таскать за волосы и пинать под коленки. Неприятность от этого будет не меньше, но хоть не так обидно. Подойдя к окну, Настя выглянула, покрутила головой, ничего подозрительного не заметив, осторожно вылезла на крышу. Тут был открытый ящик, вроде скворечника, защищающий отверстие от дождя и снега. Настя села на него, вновь осмотрелась. Возле дома росло дерево, в темноте не разобрать какое, во всяком случае не береза. Ее ствол белел дальше, у забора. А на это дерево можно перебраться. Главное, не поскользнуться на крыше. По шиферному скату она поползла вверх, к коньку. Черная гибкая тень прыгнула на дерево с земли, и Настя замерла. Следом сиганула вторая, третья. А первая с неприятным скрежещущим мяуканьем перелетела на скат и уставилась на девушку злыми глазами, которые светились зеленым. Девушка тихо ойкнула и задом сползла обратно на скворечник. Под коньком показались сразу три головы с острыми ушами. Это были кошки. А кошки зоны — недружелюбные домашние зверьки, поняла она. Стая таких тварей, наверное, еще опаснее крыс. Настя скользнула обратно в окошко, выпрямившись на дощатом полу чердака, вытащила из кобуры пистолет. Тогда, сражаясь с крысами у костра, она с перепугу забыла о нем. Это и к лучшему. Крысы мелкие, наскакивают со всех сторон. Она бы все равно промахивалась. А так хоть патроны остались. Сколько их там в магазине? Девушка не знала, но собиралась использовать все до последнего. Круглая усатая морда сунулась в окно. Вытянув руки, Настя выстрелила. Отдача ударила в ладони. Она покачнулась, но устояла. Кошка, издав какой-то металлический скрежет, исчезла. На ее месте показалась другая. Настя опять нажала на спусковой крючок. Серый зверолов больше не шевелился. Плоть приникла к трупу и смачно выгрызала горло. Бока ее плотоядно подрагивали. Рамир обошел место, где в темноте пряталась карусель, и стал спускаться по склону. Далеко идти не пришлось. Выстрелы раздались, когда сталкер приближался к двум заброшенным избам. Он остановился, потом, пригибаясь, перебежал к забору. Значит, объект все еще жив, и у него есть пистолет. Или это кто-то другой палит в темноте? Кто-то, все это время прятавшийся посреди лысой балки? «Да нет, вряд ли», — подумал Рамир, поворачивая за угол первого дома. «Я бы заметил. Это она, то есть он, объект». На его глазах кошка, сунувшаяся в чердачное окно большой избы, отлетела с воплем, свалилась на землю там, где в лунном свете виднелись три кошачьих трупа. «Сколько патронов осталось?» — подумал цыган, отходя к забору и прячась за ним. Прислонившись к замшелым доскам, сталкер стал загибать пальцы. «Звук такой, будто стреляют из ТТ. Значит, еще два». Он прислушался. «О, кончились. Отлично. Осталось подождать, когда девушку растерзают дикие кошки». «Никакую не девушку. Объект». «Нет, именно девушку. Девчонку. Почти ребенка». «Контролер, тебя побери». Он выпрямился. «Отвратительная смерть. Лучше я сам ее застрелю», — решил Рамир и сунул пистолет в кобуру. Передвинув со спины на бок Ж-36, пошел ко второму дому. Пылающая комета прочертила небосклон и упала на крышу, распугав кошек. Черные тени прыснули во все стороны, канули в ночи. На скате под чердачным окном расцвел огненный цветок. Обескураженный Рамир вновь присел, увидев скрученный силуэт, который кинул еще одну горящую головню, наверное, облитую бензином или спиртом. С гудением вращаясь, она влетела в дверной проем. С крыльца посыпались верещащие крысы. Цыган пошарил на груди, сжал крест в кулак. Ему показалось, черт, нет, сам дьявол вышел из ночного мрака и мечет в избу адские шары. Но это был всего лишь старый зверолов. Не иначе нечисть воскресила его. Тьфу! Рамир сплюнул, отпустил крестик. «Ну и ночка, каро анде мой!» Он выпрямился во весь рост, подняв оружие. Силуэт лесника уже исчез. И был не горбатым, как поначалу привиделось Рамиру. Зверолов нес сразу два рюкзака. И где теперь этот чертов старик с беспокойным объектом? Ярко-рыжие языки пламени вылетали из окна, лизали наличники. Дом трещал, но пока держался. Влажное дерево сопротивлялось огню. Однако видно было, что осталось ему недолго. Ругаясь сквозь зубы, Рамир перепрыгнул забор и бросился к горящей постройке. Она должна выбраться. Если объект сгорит заживо, попробуй докажи потом, что он и вправду мертв. Умник скажет, а вдруг жертва как-то сбежала, пока ты ее не видел. Через несколько секунд он понял, что так оно и есть. Обогнув дом, разглядел в отблесках пламени двух хромающих людей, которые бежали к лесу. «Все равно убью вас!» — вконец разъярился Рамир. Он перепрыгнул через кошачьи трупы и помчался следом. В спешке плохо упакованный рюкзак тяжело подпрыгивал на спине, бил чем-то угловатым между лопаток. Ж-36 на левом плече и винторез на правом тоже мешали. Цыган уже взбирался по склону, оскальзываясь на влажной траве. Беглецов он едва различал в темноте далеко впереди. Несколько раз Рамир стрелял почти наугад и в конце концов решил поберечь патроны. Черные силуэты мелькнули на вершине оврага и пропали в лесу. Рамир прибавил ходу. И еще немного. А склон круче, чем казалось в бинокль. Запыхавшись, он вылетел на опушку и вломился в лес, словно кабан, не разбирая дороги. Услышав треск сучьев, побежал на звук. «Их двое, старик и ребенок. Оба ранены. Я их достану». Он вроде нагонял, но никак не мог догнать. Рамир бежал, ломая кусты, то и дело смахивая с лица паутину. На пути стали попадаться ямы и упавшие деревья. Пришлось двигаться осторожней. Он взмок, рюкзак оттягивал плечи, поясница болела, детектор аномалий, болтаясь на шнурке и колотясь о ребра, отбил грудь. Поначалу сталкер придерживал его, но вскоре понял, что куда важнее отводить руками ветви, хлещущие по лицу, иначе можно лишиться глаза. Лесник петлял. Разгоряченный погоней Рамир понял это не сразу. Когда он уже устал и бежал, экономя дыхание, то заметил, что луна маячит над кронами слева, а не впереди, как раньше. И позже, следуя за треском веток, понял, что теперь она почти сзади. Зверолов запутывает следы? Обходит аномалии? Нет, что-то не так. Цыган остановился, оперся о дерево. Глубоко вздохнув, затаил дыхание и прислушался. В боку кололо. Да, вот они, уходят на юго-восток. Рамир вскинул автомат и дал длинную очередь на звук. Треск ветвей, глухой стук, опять треск, шелест. Они по-прежнему бежали. Сталкер опять бросился в погоню. Собравшись силами, сделал рывок. Он вламывался в молодой осинник, перепрыгивал ямы и поваленные деревья, огибал дубы. То хлюпала вода под подошвами, то нога уходила в мох по лодыжку или носок ботинка цеплялся за невидимый в темноте корень. Дважды Рамир летел головой вперед. Первый раз успел выставить руки, а потом распорол щеку о пенек. Злой, взмокший сталкер упорно преследовал беглецов. Он молодой и здоровый, как лось. Они выдохнутся раньше. Рамир это знал. Писк детектора он расслышал слишком поздно. В лицо взметнулся ворох листьев и иголок. Сучок едва не выбил глаз. Земля подпрыгнула и ударила по носу. Цыган вскрикнул. Спасло то, что в падении он успел сгруппироваться и упал на плечо. Трамплин с силой отбросил сталкера в бок прямо на ствол поваленного дуба. От удара перехватило дух, в голове помутилось. С трудом преодолевая тошноту и головокружение, он на четвереньках отполз подальше от аномалии. Только когда кровавая пелена заволокла глаза, Рамир остановился, уткнувшись лбом в холодный шершавый ствол, вдыхая колкий запах павшей листвы. Скинул с себя оружие, потом рюкзак. «Ничто никогда не идет по плану», — пробормотал он и повалился на землю. «Я больше не могу», — выдохнула Настя, спотыкаясь. Лесник схватил ее за руку и потащил дальше. Он тяжело дышал, держался левой рукой за грудь и заметно прихрамывал, но не сбавлял шага. Рюкзаки на спине подпрыгивали, ударялись друг о друга. Они бежали уже долго. Настя никогда столько не бегала. Девушка вдыхала разинутым ртом, гортань пересохла и горела, ноги отяжелели. Опускаясь, пятка каждый раз больно стукалась о подошву ботинка. Но воспоминание о выстрелах в спину гнало вперед. Только когда сзади раздался характерный хлопок трамплина и сдавленный возглас, лесник остановился, позволяя девушке немного отдышаться. Лежа под агонизирующей псевдоплотью, грудь которой он распорол ножом, лесник слышал шаги, но из-за судороги не мог посмотреть, кто это. Бандит, мародер, позарившийся на чужой хабар. Почему тогда незнакомец пробежал мимо? Любой сталкер, любой военный или гражданский, забредший сюда, подошел бы посмотреть, что происходит. Только тот, кто знал, что случилось, мог пройти, не проверив даже, мертв ли лежащий под мутантом человек. Незнакомец решил, что плоть задрала лесника. Ведь тот дергался из-за приступа. Это вполне можно было принять за предсмертные судороги. И сразу же побежал дальше. Значит, целью его был не лесник. Охотились за Настькой. «Идем», — сказал он. «Нельзя тут стоять». «Не бежим?» — робко уточнила девушка. Сталкер качнул головой и пошел дальше. Волосы Настьки были всклокочены, лицо красное, лоб блестел от пота, маленькие капельки собрались над верхней губой. Она вытерла пот и пошла следом. «Пока у меня приступ не начался», — добавил лесник. Они ломились сквозь чащу, девушка то и дело спотыкалась, но не отставала. Вскоре выбрались на едва заметную звериную тропу и в конце концов увидели впереди вросшую в землю неприметную бревенчатую избу. Деревья плотно обступили ее со всех сторон, крышу почти скрыли сломанные ветром сухие ветки, под стенами лежали горы листьев. «Здесь один мой приятель живет». Лесник толкнул добротно сколоченную дверь, пригнув голову, переступил порог. «Какой приятель?» — спросила Настька опасливо. Она вполне допускала, что в приятелях у бородатого охотника может ходить какой-нибудь дремучий лесной мутант. «Сейчас, кажется, нет его. Позже познакомишься». Он достал из кармана спички, чиркнул. На тумбочке возле двери стояла мятая алюминиевая кружка. Из нее торчала свеча. Сталкер зажег ее. В слабом свете девушка разглядела тесную комнату. «Заходи уже», — позвал он, скидывая рюкзаки. Настька несмело последовала за ним. Лесник запер дверь на здоровенный засов, добрел, шатаясь до лавки, и повалился на нее. Девушка шагнула к нему. «Дядь Василь, ты чего?» Она потрясла его за плечо. Лицо сталкера побледнело, он тяжело дышал. «Сядь, не маячь!» Лесник слабо махнул рукой. «Это скоро пройдет». Настька присела перед лавкой на корточки. «Здесь заночуем», — произнес сталкер и медленно сел. «Он нас потерял в лесу». «Ты знаешь, кто охотится за тобой и почему?» «Нет». «И почему за мной? Наверное, за тобой, дядь Василь». «Нет, ему нужна ты. И потому давай рассказывай, зачем тебе в крепость?» Рамир сел, прислонившись к дереву, ощупал голову. Все стихло, в лесу было темно, лунный свет едва проникал сквозь кроны. «Убежали», — пробормотал Рамир, криво улыбаясь. «Я упустил их». Ж-36 лежал на земле в паре метров от него. Дальше валялась винтовка. Как бы от удара в оружие не повредилось что-нибудь. Надо проверить и заново пристрелять. И детектор аномалий где-то в траве остался. Цыган сполз на землю, закинул руки за голову и посмотрел на звезды сквозь просветы в листве. Луна высеребрила концы ветвей, верхушки деревьев окутала призрачная дымка. Месяц уже садился, с востока наплывало тусклое сияние. Ночь заканчивалась. Рамир пролежал долго, ни о чем не думая, просто наблюдая за приходом дня, отдыхая. В широко раскрытых глазах отражалась паутина ветвей и клочки светлеющего неба между ними. Наконец он приподнялся, опираясь на локоть, потер веки, помассировал лицо. «Небеса не хотят ее смерти», — сказал Рамир и сел. Потянулся, разминая затекшие мышцы, вдохнул холодный утренний воздух, похлопал по груди, там, где висел крест. «Так тому и быть. Кто я такой, чтобы противиться их воле?» «Возвращаюсь». Он повернулся, чтобы взять рюкзак, и уперся взглядом в длинную кабанью морду. Маленькие глазки буравили его настороженно и неприветливо. Как эта тварь сумела неслышно подобраться так близко? Рамир медленно отодвинулся, потянулся к пистолету. Кабан глухо хрюкнул, лысая кожа на лбу сложилась складками. Сталкер успел выстрелить только раз. Тварь взрыла копытами землю и бросилась на него. Пуля скользнула по черепу, оставив полоску разорванной шкуры, ушла в бок. Прыгнув за дерево, Рамир выпустил в бок кабана оставшиеся полмагазина. Зверь захрипел, тормозя всеми ногами, развернулся и вновь наставил клыки на человека. На ребрах его пузырилась кровь. Быстро перезарядив пистолет, цыган искоса оглядел светлеющий лес, выискивая характерные искажения воздуха. Кабан рванулся к нему. Морда со сплющенным черным пятаком дышала тупой бездумной яростью. Горячее дыхание со свистом вырывалось из ноздрей. Нырнув за другое дерево, сталкер начал стрелять. Земля тряслась под ударами копыт. Мутант пер как танк. Череп у него был словно из чугуна. Пули почти не причиняли вреда. Рамир едва успел отскочить, а кабан врезался в ствол. Дерево накренилось от удара, затрещало, во все стороны полетела кора. Зверь отлетел, бока его ходили ходуном, из пасти капала слюна. Он упал. Рамир пошел вокруг мутанта, не опуская пистолет. Его же 36 лежал возле рюкзака немного в стороне. Пошатываясь, зверь поднялся и мутным взглядом следил за человеком. Рыкнув, наклонил голову, повернулся. С трудом удерживаясь, чтобы не побежать, Рамир пятился от него. Главное — не сделать лишнего шага. По спине ползли капли холодного пота. Он целился в кабана, но не стрелял. Этому что в лоб, что по лбу, только патроны переводить. Кабан в третий раз бросился на него. Кровь капала с волосатого бока. На прошлогодней листве оставались красные пятна. Из-под копыт летели комья земли. Рамир пригнулся и замер. Кабан несся, как пушечный снаряд. Сталкер прыгнул в бок, перекатился и снова прыгнул. Теперь вперед. Вскочил и побежал между деревьями. Кабан промчался мимо, едва не задев его, и на скорости угодил в трамплин. Хлопок, свист воздуха. Огромную косматую тушу сначала вжало в землю, а после отшвырнуло в кусты. Цыган рванулся в ту сторону, где лежали рюкзак и рядом винтовка с автоматом. Мутант заворочился в кустах, круша ветки, попытался встать, упал, снова поднялся. Грузная башка качнулась, налитые кровью глаза уставились на фигуру, выросшую над ним. «Не люблю кабанов», — сказал Рамир и вогнал в его морду полмагазина из Ж-36. Кабан затих, бока перестали вздыматься. Тяжело дышащий сталкер отошел от зверя, поднял лицо к небу. Ноздри его раздувались. Он с шумом втягивал воздух и медленно выдыхал. Короткая схватка с огромным хозяином леса всколыхнула в душе новые чувства. Решимость, упрямство, уверенность в себе. Убитый кабан — это знак, послание свыше, которое Рамир не мог проигнорировать. День разгорался, тени бледнели. Пошарив под деревом, он нашел чудом уцелевший детектор аномалий, надел на шею. Заправил ворот рубахи под куртку, перекинул через плечо рюкзак, взял в левую руку чехол с винторезом, повернулся из стороны в сторону, прикидывая, в каком направлении ушли беглецы, и сказал: «Ладно, еще повоюем».